Часть 3. Сумеречный изгой. Глава 1. Алексей. Светлый. Девушка выглядела совсем молодой. На вид лет 15-16, хотя в досье значилось 18. Худенькая, с прозрачными голубыми глазами и длинными светлыми волосами. Дешевые сережки кольцами, блеск для губ почему-то казалось клубничным вкусом, серебристые блестки вместо теней для век. Вся чистенькая, ухоженная, разве что одета не по погоде. Тонкие светлые кроссовки и кремовая блузка смотрелись неуместно в грязном прогнившем сарае. И уж совсем выбивались из образа две красные точки на шее. Первая жертва. Убита неизвестным вампиром 3 года назад. Следующее убийство 1,5 года спустя. Крепкий рыжеволосый парень за 30. Рослый, спортивный, с ножом в кармане. Найден в подвале полуразрушенного санатория, закрытого лет 20 назад. Аккуратный укус и еще одна смерть. По словам Максима Максимовича, второе убийство наделало много шума. С начала 90-х в городе было тихо. Терки между светлыми и темными проходили в кабинетах начальства, а не на улице. И вот двойное убийство. Ночной дозор целый месяц стоял на ушах. Темные, пусть без особого энтузиазма, содействовали расследованию. Результат нулевой. И на залетного гастролера не спишешь, и ни одной ниточки. Полуторагодовое затишье и новые жертвы. На сей раз отметилась стая оборотней. Растерзала на стройке 20-летнего парнишку. Причем открыто, на глазах товарищей, подружески заснявших события на мобильник. Вот она, ментальность 21 века. И вроде понимаешь, что ничем помочь не могли. Оборотни в кровавом угаре себя не контролируют. Попытаясь ребята вмешаться, разорвали бы всех. Но все равно противно. С такими друзьями никакие темные не нужны. Третье нападение вывело шефа из себя. Тем более, что видеосъемка попала в сеть, а блогеры составили в адрес мэра петицию с требованием без суда и следствия извести всех бродячих собак. Шеф же на внеочередной планерке в приказном порядке велел найти и обезвредить оборотней, задействовав всех людей и все средства. Костя, воодушевившись, немедленно составил запрос в дневной дозор, потребовал выдать негодяев, добавив многозначительное «а не то». В ответ темные согласно покивали и глумливо прислали псевдонаучный доклад о необходимости чаще кормить кровососов. Дескать, тогда и жертв меньше будет. Шеф окончательно взбеленился и отправил Костю разобраться с волками позорными. Костя рьяно взялся за дело и ежедневно отправлял мне Ваську по 100 сообщений о ходе расследования. Я же, будучи сосланным в отпуск, чуть на стену не лез, впервые ощутив, каково приходится игрокам на скамейке запасных. А потом был звонок Юрия Юрьевича и попытка самостоятельно захватить ведение его, закончившееся позорным провалом. Нам удалось вычислить местонахождение ведьмы. Мы почти сумели подобраться незамеченными. А когда казалось, что полоса препятствий пройдена, я вляпался в какое-то охранное заклинание. Но и тогда ситуация не выглядела провальной. Ловушка подтвердила, что Веденеева находится в доме. Нас было двое, а Косте удавалось заломать боевых магов, не то что какую-то ведьму. Да я и сам помнил, как он на равных бился у моего подъезда с патрулем темных. Переоценка наших сил и стала роковой. Даже после того, как Костя свалился под действием какого-то заклятия, я думал только о том, как схватить убегающую ведьму. Мне удалось догнать ее. Я уже сотворил свой первый фаербол, настоящий боевой фаербол. Не те жалкие сгустки пламени, что показывала на тренировках Анна, а потом... Потом была пустота. Я очнулся на лестничной площадке. С воспаленными слезящимися глазами, ломотой во всем теле и болезненно зудящей кожей. В горле будто кошки драли, знакомое ощущение. Как объяснил Максим Максимович, люди, в отличие от животных, очень плохо переносят фриз. Хоть сутки в нем провисят, хоть 10 минут. Я с трудом привел в чувство Костю, на чем бесславная погоня закончилась. Веденеева ушла. Искать дальше не имело смысла. Если у нее есть хоть капля ума, она откажется от исполнения любых ритуалов и заляжет на дно. В утешение Костя сказал, что мы, по крайней мере, сорвали операцию дневного дозора. Но, как по мне, утешение вышло сомнительным. Осмотр верхних этажей ничего не дал. В пентхаусе мы нашли надутый резиновый матрас и плотный спальный мешок. Там же стояла спиртовка, складной стол и стул, коробка с продуктами, початая бутылка коньяка. К Кроме того, Костя высмотрел на полу сухие веточки какого-то растения, пятна, похожего на пудру порошка, и полустертые белые линии, нанесенные чем-то вроде зубной пасты. Ведьма явно не сидела без дела. На этом осмотр пришлось закончить. Не хватало еще, чтобы нас застукали темные. Однако не меньше дневного дозора я боялся дозора ночного. После категоричного запрета шефа наша самодеятельность выглядела прямым нарушением приказа. Какие санкции последуют в мой адрес, догадаться было несложно. Прощай, служба, прощай, сумеречная романтика. Спасло меня одно. Костя тоже не горел желанием расписываться в собственном поражении. Так что уговорить его сохранить операцию в тайне было нетрудно. Убойный аргумент «если узнают темные, пострадаем не только мы» подействовал. Подставлять ночной дозор перевертыш не хотел. Ощущая себя законченным подлецом, я вернулся домой и дал себе слово до конца отпуска не лезть ни во что, хотя бы отдаленно похожее на авантюру. Но все прошло тихо. Анна больше не появлялась, разоблачающих звонков от шефа или Юрия Юрьевича не последовало. Я честно отсидел положенные 2 недели дома и в понедельник, как ни в чем не бывало, пришел в офис, где сразу же был вызван на ковер. После получасовой накачки на тему «большой власти и большой ответственности» шеф смилостивился и отправил меня к Косте. Помочь в текущем расследовании. Дескать, все равно он тебе уже все рассказал, а дело стоит на месте. Гроза прошла стороной. Меня вернули в команду и даже восстановили в должности. Осталось только годливое ощущение собственной никчемности и лживой двуличной натуры. Хорош, светлый, нечего сказать. Косте чувствовалось тоже было не по себе. Только вместо душевных терзаний он вел себя гиперактивно. К вечеру стало ясно, что конструктива у нас не выйдет. Хорошо, если не набьем друг другу морды. Моя угнетенность никак не сочеталась с Костиной агрессией. В итоге я забрал материалы домой, а Лере соврал, что у меня ночное дежурство, в надежде спокойно поработать. Надежда оказалась напрасной. Работа не клеилась. Более того, второй раз в жизни у меня возникло желание напиться и хоть ненадолго обо всем забыть. Честное слово, уж лучше бы шеф меня разоблачил и пинком под зад выставил из дозора. Несколько минут я угрюмо разглядывал свой небогатый бар. Потом захлопнул дверцу. Как говорил один мой приятель, алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос. Эта мысль всегда казалась мне верной, несмотря на то, что ее автор не дурак выпить. Увы, непоследовательность вшита в человеческую натуру. Но я-то не человек, я маг. И должен быть выше человеческих слабостей. Как ни странно, короткая внутренняя борьба подействовала успокаивающе. На следующее утро я, не сказать, что сбросил камень с души, но, по крайней мере, стал работоспособен. И, придя в офис, первым делом засел за досье жертв. Итак, что мы имеем? Имеем игру «Ночной дозор». Мы точно не имеем к ней отношения? «Не имеем». Костя бросил в огромную кружку пакетик зеленого чая. «Я спрашивал у шефа. Ни мы, ни темные. Когда игра только появилась, дозор переполошился. Утечка информации и все такое. Ну и допросили организаторов. Всякие магические штучки использовали, но ничего не нашли. Все списали на простое совпадение. Мало ли их в истории». «А оказалось, все не так просто». «Нет, ну почему?» Костя сделал шумный глоток. «Может, никакой связи нет?» «Ага». Сама собой появилась игра «Ночной дозор», на которой сами собой резвятся оборотни, а игроки умирают от укусов вампиров. И все это, разумеется, сплошное совпадение. Костя пожал плечами, абстрактные рассуждения он не любил. «Ладно, это все лирика. Что у нас по существу? Между жертвами есть какая-нибудь связь?» «Чего?» Костя недоуменно посмотрел на меня. «Ты чего? Какая связь? Это же не маньяк какой-нибудь, а вампиры. Они убивают, чтобы питаться. Им не важно кого». «А оборотни? Им что важно?» Я прикусил язык. С одной стороны, Костя разбирался в оборотнях лучше любого из нас, с другой, как бы он ни принял вопрос на свой счет, однако никакой реакции не последовало. Мне и раньше казалось, что Костя себя с оборотнями не отождествляет. Ведь оборотни всегда темные, а светлые не бывают оборотнями, только перевертышами. «Что важно оборотням?» Костя ненадолго задумался. «Азарт. Охота. Кровь. Типа того. Я с ними не раз сталкивался. Они от запаха дичи натурально звереют. Хуже вампиров. Те, когда кровь пьют, хотя бы остановиться могут. Эти — нет. Понятно. Но согласись, все равно странно. Три убийства за последние 3 года, и все произошли во время игры с невинным названием «Ночной дозор». Никакими совпадениями такое не объяснить. Костя без особого энтузиазма кивнул. «А раз не совпадение, значит, должна быть связь», — развил я успех. «Может, темные игру крышуют? Не обязательно дневной дозор, просто темные, готовые рискнуть ради дозы. Сначала вампиры, потом и оборотни подтянулись. Мы, кстати, не знаем, сколько на самом деле жертв. Вампирам же не обязательно убивать. Возможно, они сосали кровь со времен первой игры, а убийство — просто случайность. Не справился с голодом, не сумел оторваться от жертвы — получите труп». Костя, нахмурившись, тянул остывающий чай. С таким видом, словно ему не нравится, что я говорю, но серьезных аргументов против он не видит. «И название они могли выбрать специально. Такой бандитский шик». «Вот, глядите, ночной дозор, а мы пьем из них кровь». «Я же сказал, название совпало случайно», — рисковато возразил Костя. «Мало ли способов нашептать название, даже вполне человеческих, уж про магические не говорю. Одно воздействие 7-го уровня, и человек решит, что сам все придумал, да еще и гордиться будет». «Лёха, да какое воздействие? Шеф лично проверял. Ты что, думаешь, он бы такое пропустил?» Я примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, молчу. Пусть название совпало случайно. Но остального-то это не отменяет. И вообще, ты чего такой злой?» «Потому что за базаром следи. Сосали кровь, получите труп. Будто игра какая, а не живые люди. У темных набрался?» «Костя, ты чего?» — опешил я. «Каких темных? Чего набрался?» «Жаргона этого». «Какого к черту жаргона? Еще скажи, что я к людям как к кормовой базе отношусь». «Тебе темные про это рассказали?» «Хватит на меня бочку катить». Я разозлился и разозлился всерьез. «Если ты из-за Веденеевой, что же не пошел и не рассказал, кому следует?» «И надо было». «Ну так пошли сейчас». Костя вскочил, едва не опрокинув стул, и навис над столом, глядя на меня сверху вниз. Я тоже поднялся. Некоторое время мы мерили друг друга взглядом, затем перевертыш отступил. «Извини», — буркнул он. Я тяжело опустился на стул. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Секунду назад я и впрямь готов был пойти в кабинет к шефу и выложить все как на духу. Теперь мне стало страшно. Что, если бы Костя поддержал мой порыв? Парень он простой, к рефлексии не склонный, но живущий по совести. Я сжал кулак так, что ногти впились в кожу. Замечательно, просто замечательно. Светлый, боящийся правды. Да, Лёша, докатился ты. «Чего делать-то будем?» Глядя в пол, спросил перевертыш. «Не знаю. Я с трудом взял себя в руки. Если связи между жертвами нет, значит, единственное, что их объединяет — игра. С нее и надо начинать». «Самим, что ли, участвовать?» «Именно. Я проверил их сайт. Следующий раунд стартует в пятницу. Регистрация закрывается сегодня, так что у нас всего несколько часов». «И чего, к ним любой с улицы может заявиться?» «Не любой, но попытка не пытка. Вообще, нам бы лучше в одну из опытных команд попасть, чтобы не на игру отвлекаться, а заниматься своим делом». «И нахрена мы им сдались?» Я вздохнул. «Может, и не сдались, но у них все решает капитан, так что пойду я к шефу просить разрешения на воздействие 7-го уровня. С ним уж точно возьмут, никуда не денутся. К тому же шеф может подскажет чего». «Раньше надо было спрашивать», — пробурчал Костя себе под нос. Но я сделал вид, что не расслышал. Никакого разрешения на магическое воздействие шеф не дал. Посоветовал больше думать головой и развивать навыки общения. «Вот тебе и задействовать всех людей и средства. Правда, магическое воздействие не понадобилось. Я давно заметил, что сообщество по интересам делится на 2 категории — те, что всегда рады новичкам, и те, что принимают новых членов после долгого присматривания и принюхивания. К первому типу относятся всевозможные спортивные и полуспортивные группы, ко второму — люди, искусство и прочая интеллектуальная элита. По счастью, игроки «Ночного дозора» оказались ближе к спортсменам. А может, нам просто повезло. Как бы то ни было, первая же попытка вписаться в коллектив увенчалась успехом. Недолгая переписка Васьки, короткий телефонный звонок, и нас зачислили в одну из топовых команд города при условии, что подъедем на своей машине. Оставшиеся два дня мы потратили на чтение отчетов о прошлых играх. Я попытался навести справки о жертвах, но ничего интересного не нашел. Видимо, Костя был прав. Их выбрали случайным образом. И все же сомнения остались. Три зарегистрированных нападения и неизвестно, сколько пропущенных. Это не совпадение, несмотря на то, что ночной дозор проводил дознание. Несмотря на то, что организаторов игры признали невиновными. Так и не придя ни к каким выводам, мы отправились на организационное собрание. Шеф, наконец, расщедрился на магическую поддержку и выдал нам амулеты, скрывающие ауры иных. Для работы под прикрытием. Увы, выяснить что-то полезное до начала игры не удалось. Игроков приехало всего ничего. В основном капитаны команд и несколько таких же, как мы, новичков. Само собрание вышло крайне скоротечным. Мы познакомились с капитаном, получили короткие инструкции, что брать и чего не брать на игру. Выслушали общие рекомендации оргов. Я спешно просканировал их ауры и убедился, что перед нами обычные люди. В меру добрые, в меру злые, весьма собранные и целеустремленные. Костины поиски также не дали результата. Правда, это ничего не значило. По словам капитана, на игру приезжает куда больше народа, чем на оргсобрание. Потому как все заняты, от интернета не оторвать. В справедливости его слов мы убедились день спустя. Игровое сборище существенно отличалось от организационного. Вот уж никогда бы не подумал, что спортивно-ролевые игры соберут в нашем городе столько фанатов. Причем фанатов не бедных. Число машин на глазок перевалило за полсотни. Были тут и бюджетные десятки, и старенькая синяя шестерка. Был средний класс, представленный Hyundai, Renault и Ford Focus'ами. Были Mazda, Toyota и даже Lexus. Поскромнее того, что принадлежал дневному дозору, но все равно вызывающий легкую зависть. Правда, как рассудительно подметил Костя, раньше дорогое авто означало богатство и статус, теперь 10 лет автокредита. После короткой планерки машины разъехались по городу. Каждая отвечала за свой район, а несколько свободных художников обеспечивали подстраховку на случай, если какой-то экипаж не справится. Нам достался пригород, и я вздохнул с облегчением. Последние два дня шеф и Инга изучали линии вероятностей. Судя по скупым рекомендациям, ничего особенного они не высмотрели. Предугадывать действия других иных — сложнейшая задача даже для сильных магов. Но Инга все-таки обмолвилась, что за городом творится что-то не то. Никаких подробностей выпытать не удалось. Кажется, она и сама не знала, как перевести смутные ощущения в слова. Однако совет запомнился. На роль куратора нашему экипажу выдали худого кудрявого очкарика. Суетливого, с синяками от регулярного недосыпа, одетого как турист и очень общительного. Спустя полчаса мы знали о нем все: что ему недавно исполнилось 24, что работает фотографом, что женат и у него двое детей, старшему 2, младшей 3 месяца. «Ага», — понимающе сказал Костя, глядя на синяки под глазами. Что в «Ночной дозор» он играет второй год, и что мы правильно поступили, записавшись в его команду, ибо в нынешнем сезоне они без сомнений возьмут первое место. Да и коллектив отличный. Потом, спохватившись, очкарик представился и тут же попросил называть его кетчером, пояснив, что с английского «кетчер» переводится как «ловец». Поток информации прервался, лишь когда ведущий выдал первое задание. И началось. Поначалу я честно пытался найти решение, но раз за разом по громкой связи меня опережало чье-то «Так, парни, я все понял, выезжаем». И в конце концов я плюнул. Видать, не тот у меня склад ума, чтобы решать псевдоинтеллектуальные задачки. Глядя на мою угрюмую физиономию, кетчер сочувственно посоветовал не расстраиваться. «Так всегда, по первости», — сказал он. «Надо втянуться. У нас же не кроссворд, тут не в знаниях дело. Надо понять, как думают составители заданий. Тогда все получится». Сам он дважды поучаствовал в обсуждениях. Один раз поправил товарища, во второй первым вычислил зашифрованную в задании улицу. Правда, она находилась на другом конце города, и за наградой отправился другой экипаж. Мы же по-прежнему стояли на месте, ожидая, когда очередная миссия окажется в нашем районе. Впрочем, кетчер сказал, что загородные миссии бывают в каждой игре, так что волноваться не стоит. Костя не волновался, дремал на заднем сиденье. Решение выдуманных загадок его не особо интересовало. Я же с неудовольствием подумал, что если сегодняшняя облава не даст результатов, нам придется записаться на следующую игру. И вновь ощутить свою полную интеллектуальную никчемность. «Костя?» Я посмотрел в зеркало заднего обзора. «Чего?» — встрепенулся перевертыш. «Почувствовал что-нибудь?» Я замялся. «Да не, я так. Спросить хотел. У вас с Юлей все в порядке?» «В смысле?» «В порядке? Чего у нас может случиться?» «А ты сам... тебя ничего не смущает?» «В смысле?» Костя подобрался и наклонился ко мне поближе. «Ну, ты же иной, а она... человек». «И чего?» Я вздохнул. Иногда очень трудно задать вопрос так, чтобы не обидеть собеседника. «Вот скажи, девчонки с тобой на улице часто знакомятся?» «Постоянно». Перевертыш был сама непосредственность. «Я их отшиваю, понятное дело». «Отшивать-то и я отшиваю. Понимаешь, они знакомятся с нами, потому что мы иные. Эта дурацкая аура как-то воздействует на людей». «И?» Костя облокотился на спинку кресла. «А ты уверен, что она не действует на Юлю? Что она любит тебя за то, что ты — это ты, а не из-за того, что ты иной?» Я ожидал, что Костя возмутится или попросту двинет мне в ухо, но перевертыш неожиданно и совершенно искренне заржал. «Балда, какая аура! Любит она меня за это!» Он эффектно выпятил челюсть и продемонстрировал бицепс. «А ты, вместо того, чтобы дурью маяться, тоже бы в качалку записался!» «Да, с мышцой жить проще», — мрачно сказал я и заработал подзатыльник. «Не, Лёх, серьезно, в чем проблема? Мнешься как девица на первом свидании». «Проблема в том, что до того, как я стал иным, Лера ко мне относилась чисто дружески». «И чего? И того!» Я начал понемногу злиться. «Мне это не нравится. Только я стал иным, и сразу перемена. С чего бы, непонятно, и ничем, кроме долбанной ауры притяжения, смену настроения не объяснить». Костя снова засмеялся. «Дурак ты, Лёха, число! Как будто аура — волшебный гаджет, а не часть тебя. Мне что, тоже переживать из-за того, что девушкам нравится мой пресс, а не я сам? А Брэду Питту, что все дело в его симпатичной мордашке? А военные должны грузиться, что их любят за выправку? Оборжаться! Пойми, Лёш, ты иной, и этого не изменить. А раз так, живи как иной. Вот тебе идеалы, вот ответственность, вот дело всей твоей жизни». «Ты же не грузишься, что все это свалилось тебе на голову? Тогда какая проблема с аурой? Ты светлый, люди тянутся к свету». Я криво улыбнулся. «К тьме они тоже тянутся, мама, не горюй». «Тянутся», — легко согласился Костя. «Тем более надо радоваться, что твоя любимая рядом с тобой и уж никогда не упадет во тьму. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, помнишь?» «Опять ты не о том», — с досадой отмахнулся я. «А вот мы сейчас спросим у простого человека», — с энтузиазмом отозвался Костя. Дверь распахнулась, и в салон забрался кетчер. Протянул Косте бутылку минералки, бухнулся на сиденье и открыл вторую бутылку с колой. Напитки, купленные в 24 часа, были не по погоде, но печка работала исправно, и к термосу с горячим кофе мы пока не притронулись. «Вот скажи», — без предисловия начал перевертыш, — «если бы ты безнадежно влюбился в девушку, на что бы пошел, чтобы ее добиться?» Кетчер непонимающе посмотрел на Костю и поправил очки. «У нас с товарищем спор вышел. Он считает, что если любовь не с первого взгляда, то это и не любовь вовсе». «Не передергивай». «Нет, я серьезно. Ты же даришь девушке цветы, платишь за нее в кафе, делаешь подарки, все это поднимает твои шансы. А по-твоему получается, что это нечестно?» «Цветы я дарю не для того, чтобы понравиться». «Какая разница, о чем думаешь ты? Важен результат. Одни парни ухаживают, другие нет. Одни ходят в качалку, другие растят пузо. Одни ездят на БМВ, другие на трамвае. Конечно, девки чаще выберут первых. Тех, кто выбивается из толпы». «Ага, точно». Я едва удержался, чтобы не посмотреть в сторону нашего нового напарника. Ни БМВ, ни мышц. По ночам очкарик рассекал город, выполняя какие-то игровые задания, вместо того, чтобы проводить время с семьей, что не мешало ему иметь любящую жену и двоих детей. «В целом, Константин прав», — дипломатично сказал кетчер. «Бывает, конечно, любовь с первого взгляда. Бывает, что встречаются только ради того, чтобы встречаться, но обычно партнера выделяют за какие-то качества. Вот мы с женой познакомились на фотосессии, ей нужны были фотографии для портфолио. Катя сама немного фотографирует и мои снимки оценила. Так и начали встречаться, а сейчас двое детей. Вот и получается, если бы не увлечение фотографией, она бы на меня и внимания не обратила». «А ты на нее? полюбопытствовал Костя. Кэтчер засмеялся. На девушку с обложки трудно не обратить внимания. «Все равно это другое», — упрямо сказал я. Спросить, в чем разница, Кэтчер не успел. Динамики нетбука, работающего в режиме конференции, всхрипнули. «Задание номер 6», — немного гнусавым голосом проговорил координатор. «Задача — дайте код. Роут 12. Тупик на вершине башни». Как и раньше, осмыслить сказанное я не успел. Эфир взорвался десятком голосов. «Роут на английском — маршрут транспорта. Какого? Автобус, трамвай, троллейбус?» «Погодите, парни, слово «роут» пишут только в автобусных билетах. Значит, автобус, маршрут 12. Что там дальше? Тупик на вершине башни. Может быть, телевизионная башня?» «Гуглю маршрут». «Погодите, возможно, тупик относится не к башне, а к автобусу. Конечная остановка? Скорее всего». «Где у него конечная?» «За городом». «Погодите, парни, я знаю тот район, и, кажись, знаю, что это за башня. Сейчас открою фотку Гугла со спутника. Точно, рядом с конечной водонапорная башня». «Отлично, кто ближайший экипаж?» «Пятый и седьмой». «Седьмой принял, выезжаем!» — возбужденно крикнул Кэтчер. В этой дискуссии не успел поучаствовать даже он. Я же от такой волны умозаключений только вздохнул. Все-таки для интеллектуальных игр нужен особый склад мышления. «За городом, говорите?» — с усмешкой произнес Костя. «Ага, попались мерзавцы». Я повернул ключ зажигания. Кэтчер недоуменно перевел взгляд с меня на перевертыша, но ничего не сказал. Водонапорная башня черной тенью проступала на фоне ночного неба. Ни одного фонаря поблизости. Сплошная темень. «Твою мать!» Я врезал по тормозам и почувствовал тупой удар о спинку сиденья. Следом послышались ругательства Кости. Поперек дороги шла канава глубиной в полметра. Не очень широкая, но напрочь перегородившая проезжую часть. Ледок, стянувший сухие остовы кустов по краям дороги, также не внушал доверия. Я прикинул, что отсюда до башни 100 метров, не больше. Врубил дальний свет и констатировал. «Приехали!» «Быстрее! Нельзя терять время!» Кэтчер споро отстегнул ремень, нацепил шахтерскую каску и с фонариком наперевес выскользнул в ночь. Фары освещали неровную глинистую дорогу, сморщенную, бугристую, покрытую россыпью небольших с ладонь замерзших лужиц. Идеальное место для засады. Видимость нулевая, до ближайших домов почти километр. Даже если какой-нибудь полуночник услышит крик, в темноте ничего не разберет. «Иди первым», — шепнул Костя, — «и я подстрахую». «А я, стало быть, за живца?» «Типа того, донесы, боевой маг!» Он хлопнул меня по плечу. Пару секунд в кустах наблюдалось движение, потом все стихло. То ли перевертыш ушел в сумрак, то ли слился с местностью. Я проверил выданный шефом амулет и подвешенные на рефлекс заклинания. Заклятия отозвались приятным покалыванием в подушечках пальцев. Теперь дело за малым — найти, кому их применить. Я рысцой догнал чесавшего вперед Кэтчера. «Погоди, давай я первым пойду. Надо же мне опыта набираться. Тем более мы приехали первыми». Парень хмыкнул, но дорогу все-таки уступил. Коротко оглянулся. «А где Костя?» «Машину сторожит». «Вот зря». Кэтчер поправил очки. «Кто здесь на машину позарится? А на миссии лишний человек лишним не бывает». Я не ответил, пытаясь сообразить, что делать дальше. Башня становилась все ближе. Фонарики выхватили из темноты рыжую кирпичную кладку и ведущую наверх железную лестницу. Я приметил обитую железом дверь и повторно проверил заклинание. Неделю назад мне впервые удалось закрепить два заклятия одновременно. По совету шефа я подготовил опиум и свой первый боевой фаербол. Опиум для оборотней, фаербол на случай, если столкнемся с залетным вампиром. Для борьбы с вампирами местными шеф лично провел со мной занятия. Как раскручивать и срывать регистрационные печати. К концу урока пот лил с меня в три ручья. Зато удавка печати послушно ложилась в ладонь по одному желанию. Если прибавить к новым знаниям кристалл-аккумулятор, заряженный ингой, амулет, создающий щит мага при любой угрозе, и Костю в качестве тактического резерва, шансов у темных не было никаких. Где только они прятались, эти темные. Кэтчер подергал за ржавую ручку, уперся ногами покрепче и потянул дверь на себя. Раздался жуткий скрип. Фонарик высветил пустое круглое помещение. На полу валялись вмерзшие в лужу трухлявые доски. «Осмотри стены внутри и снаружи!» — деловито приказал Кэтчер. — Смотри внимательно, код может быть в любом месте. Обычно его пишут краской или мелом, а я пока поднимусь и проверю крышу. Я с сомнением посмотрел на лестницу, выдержит ли она энтузиазм игрока. Однако кетчера ничто не могло остановить. Он сунул фонарь в карман, включил второй на каске и принялся бодро карабкаться наверх. Несмотря на щуплый, интеллигентный вид, с физподготовкой у парня оказалось все в порядке. Я нырнул в дверной проем и поглубже вдохнул. Тень спорхнула со стены, легла к моим ногам, послушно пропуская в сумрак. В комнате посветлело. Сумеречная ночь мало отличается от сумеречного дня. По сравнению с городом, пыли было немного. На стене трепетала одинокая паутинка. На первый взгляд ничего особенного, разве что чистенько. Но я давно обратил внимание на то, что сумеречная пыль свойственна только людным местам. В лесу или на загородной дороге ее куда меньше. Словно заметив мое появление, паутинка оторвалась от стены и поплыла в мою сторону. Проигнорировав прилипчивую заразу, я закрыл глаза и, как учила Анна, потянулся к тонким ручейкам силы. Будь она хоть трижды преступница, отказываться от ее уроков попросту глупо. В пальцах возникло легкое покалывание, глаза защипало. Я сморгнул выступивший пот и вздрогнул. Сумрак изменился. Не сильно, но достаточно, чтобы по спине пробежала дрожь. Воздух испещрили тонкие линии. Они заполнили башню, просочились сквозь стены, обвились вокруг моих рук. Густая ветвящаяся сеть походила на кровеносную систему. Тончайшие капилляры едва заметно бугрились, пропуская через себя крошечные сгустки силы. Каждый толчок отзывался знакомым покалыванием. Я чувствовал его и раньше, но сегодня впервые увидел картину, текущую через сумрак энергии своими глазами. Капилляры мигнули и исчезли. Сумрак вновь стал прозрачным, и я, как ни силился, не мог восстановить жутковатую завораживающую картину. Впрочем, времени на эксперименты не осталось. За ту короткую секунду, что я являлся частью кровеносной системы, мне удалось увидеть главное — три мерзкие набухшие опухоли, источавшие предвкушение, азарт, неконтролируемое желание действовать. Две опухоли внизу, рядом с башней, одна наверху, на крыше, как раз там, куда неторопливо, как в замедленной съемке, полз по лестнице кетчер. Похоже, мы нарвались на стаю оборотней со злополучного видео. Костю я не заметил. То ли он ушел слишком далеко, то ли созданная шефом защита блокировала все линии силы. Но меня беспокоило не это. Ближайшие опухоли больше не прятались в засаде, а они двигались ко мне. Не таясь, нагло, самонадеянно. Да и чего им таиться? Для них я обычный человек, они видели, как я вошел в башню, знали, что в нее ведет единственная дверь. Бежать некуда, спрятаться негде, жертва целиком в их власти. Я лихорадочно обдумывал ситуацию. Будь охотников двое, башня стала бы идеальной ловушкой, однако оборотень, засевший на крыше, спутал все карты. Кетчер поднимался прямо ему в лапы, и я не знал, как этому помешать. Зря мы вообще выпустили парня из машины. Да разве такое усидит, если только веревками привязать или пресловутым воздействием седьмого уровня? Но право на воздействие шеф не дал. «Спокойно, Лёша, сосредоточься. Время в сумраке течет медленнее. У тебя в запасе пара минут. Первую вполне можно потратить на обдумывание ситуации». По кирпичной стене побежали разводы, и в комнату тяжело ввалился Костя. В чем мать родила, и судя по тяжелому дыханию и нездоровому блеску в глазах, балансируя на грани трансформации. «Двое!» — отрывисто сказал он. «Волки! Выйди из сумрака! Будешь приманкой! Войдут — наброшусь!» В шаге от превращения речь перевертышей становится лаконичной, а мышление — прямолинейным. «Их трое!» Шепотом, будто нас могли подслушать, поправил я. «Третий на крыше». Костя издал полустон-полурык, взглянул сквозь стену на кетчера. «Человек, почти залез. Слушай, я его опережу. Пойду через сумрак и нападу на оборотня первым, а ты встретишь сладкую парочку здесь». Лицо перевертыша исказило гримаса. «Справишься?» «Справлюсь», — решительно ответил я и выскочил наружу. Позади раздался еще один стон-рык, а следом — неаппетитный звук, который обычно можно услышать лишь в мясном разделочном цехе. В сумраке лестница выглядела куда надежнее, чем в реальном мире. Хрипло дыша, я гнался за блеклой тенью кетчера. Парень двигался намного медленней, но и фору имел приличную. А мне нужно было опередить его любой ценой. Я ничуть не сомневался, что оборотень нападет, едва жертва вылезет на крышу. Чего ему выжидать? Площадка небольшая, прятаться негде. Надо вцепиться жертве в горло до того, как она сообразит, что к чему, и попытается бежать. Поначалу расстояние быстро сокращалось, но уже к середине подъема я запыхался. К тому же меня отвлекал гулкий вибрирующий звук, сопровождающий касание перекладин. Дурацкие сумеречные штучки проявлялись, как всегда, не вовремя. По счастью, кетчер не стремился побить мировой рекорд, и буквально за пару метров до финиша я понял, что успеваю. Прищурившись, я пробил сумеречное отражение кетчера. Разминуться не удавалось, пришлось идти сквозь него, хотя подобные фокусы мне никогда не нравились. А уж как они не нравятся людям, нас предупреждали не раз. Говорят, от таких прохождений даже случались остановки сердца. К сожалению, в нынешней ситуации выбора не было. Приходилось рисковать. Еще пара рывков, и я забросил тело на гладкую поверхность крыши. Откатился, поднялся на ноги. В сумраке площадка выглядела совершенно открытой. В воздухе плавали смутные тени, то ли балок, то ли реек. А еще я увидел оборотня, густой ком тьмы с горящей алой аурой. При моем появлении ком зашевелился, видно, почуял неладное, а может, просто не мог сдержать нетерпение, слушая, как неторопливо, по меркам животного сознания, поднимается добыча. Разобрать, где у оборотня перед, где зад, из сумрака я не смог, и решил, что сейчас его внимание сосредоточено на лестнице, к коей он и повернут мордой. Зайдя ему за спину, я встал у самого края площадки и лишь потом вышел из сумрака. «Ночной дозор!» Договорить я не успел. Реакция зверя была молниеносной, движения — сокрушительными. Вот перед глазами маячит широкая мохнатая туша, а вот я уже лечу спиной вперед, врезаюсь во что-то очень твердое и падаю на колени, безуспешно пытаясь вздохнуть. Спасло меня то, что оборотень не оторвал мне голову сразу. Он крутнулся по площадке и повторил свой нокаутирующий, больше похожий на удар кувалды, прыжок. Шансов отразить или упредить его у меня не было. Колени стали ватными, перед глазами плыли разноцветные круги. Однако на этот раз защитный амулет отреагировал на угрозу, и оборотень, вложивший в прыжок всю свою скорость и массу, на полном ходу влип в прозрачную хрустальную стену. Раздался пронзительный визг. Огромный волк мучительно изогнулся, рухнул на пол, тут же подскочил и жалобно скуля свалился снова. С третьей попытки ему все же удалось подняться. Поджав переднюю лапу, он, качаясь, будто пьяный, сделал несколько коротких скачков к краю крыши. Не знаю, что он собирался делать — уйти в сумрак, сигануть вниз или собраться с силами и дотянуться-таки до моего горла. Оборотни регенерируют с невероятной скоростью, поэтому действовать надо быстро. Не вставая, я шарахнул заклинанием. Только почему-то вместо мощного и надежного опиума, специально заготовленного для оборотней, выбрал не менее мощный фаербол. Эффект оказался потрясающим, все равно, что выстрелить в упор из гранатомета. Металл под ногами дрогнул, отозвавшись гулким эхом. Щеки опалила волна жара, сгусток пламени, изрядно накачанный силой, взорвался, проделав в полу метровую дыру. Старые ржавые перила, заботливо удержавшие меня на крыше, лопнули, как резиновые. Засветился раскаленный до красна металл. Тут бы мне и конец, но меня спас амулет. Мой личный щит мага таким взрывом смело бы начисто. Однако амулет ваял мастер посильнее. По хрустальной поверхности побежали трещины. Прозрачная призма защиты помутнела, но все-таки выдержала. Я вторично ударился спиной о перила и растянулся на полу, радуясь тому, что кетчер так и не успел залезть на крышу. Оборотню пришлось хуже. И в отличие от меня, щита мага у него не было. Пламя охватило мускулистое тело. Ударная волна вышвырнула волка за пределы импровизированного ринга. Секунду спустя снизу донесся сочный шлепок. И тут же раздался звучный рык. Кажется, два других оборотня добрались до кости. Или он до них. Как посмотреть? Меня по-прежнему мутило, в голове глухо стучал колокол. Похоже, первое боевое сотрясение я заработал. Несмотря на тошноту, войти в сумрак удалось с первой попытки. Как ни странно, стылый, пронизывающий ветер первого слоя подействовал освежающе. Голова болеть не перестала, но хотя бы вернулась способность двигаться. Жаль, в сумраке не осталось перил, на которые можно опереться. Покачиваясь, я добрался до лестницы. Тень кетчера маячила намного ниже. Вот умница, не стал выяснять, кто там рычит и что за гранаты взрываются, просто соскользнул вниз. Стараясь глядеть прямо перед собой, я начал долгий спуск и облегченно вздохнул, лишь когда ноги коснулись земли. Возвращение из сумрака далось труднее, чем погружение. Я на ощупь выудил из кармана фонарь. Утихшая тошнота навалилась с новой силой, однако времени на самолечение не оставалось. Скрипучую дверь едва не сорвало с петель, и из башни вылетел волк породы баскервилей. Возможно, дело в темноте, но мне показалось, что он размером с небольшого теленка. Я толком среагировать не успел. Не то, чтобы подсечь его опиумом. Впрочем, оборотень не обратил на меня никакого внимания. Он пронесся мимо и с шумом ухнул в кусты. В лицо ударили теплые вонючие капли. Дверь снова хлопнула, и вслед за волком на улицу грациозно выпрыгнул снежный барс. Он заметно уступал в массе противнику, но это его ничуть не смущало. Неразборчиво рыкнув, барс нырнул в кусты и со всех лап бросился в погоню. Некоторое время я слышал удаляющийся треск, а затем поле огласил новый визг. Сзади послышался слабый шум. Я вскинул фонарь, резко обернулся и едва не сел на землю. Сотрясение мозга как есть. Несмотря на то, что земля норовила выскользнуть из-под ног, мне все же удалось устоять и даже сдержать накативший приступ тошноты. Дверь скрипнула еще раз, и на пороге появился третий волк. Стройный, заметно уступающий собратьям в размерах. Белое пятно на морде походило на карнавальную маску. Густая гладкая шерсть слиплась и торчала клочьями. На спине виднелись глубокие раны. Оборотень, глядя на светивший в глаза фонарик, совсем по-человечески прищурился. Я облизнул сухие губы. «Ночной дозор! Лечь на землю, не двигаться! Руки так, чтобы я их видел!» Я грозно замахнулся, хотя для удара опиумом позерские жесты не требовались. Волк жалобно заскулил, распластался на земле и смешно прикрыл глаза лапами. Правда, в тот момент мне было не до смеха. Костя вернулся минут через 10, и не один, с добычей. Странное зрелище. Голый мужчина, шагающий по заснеженному полю. Особенно, если этот мужчина волочит за собой тушу волка-переростка. На плече у перевертыша запеклась кровь. Вдоль правого бока тянулись длинные красные полосы. Однако держался он бодрячком. «Взял последнего!» Он плотоядно посмотрел на поскуливающего волка, и я вдруг заметил красные разводы вокруг Костиного рта. Выглядели они жутковато. Перевертыш явно пытался стереть кровь, но целиком отмыться не удалось. «А где третий? Сверху?» «Где-то там, за башней». «Ты даже не проверил, жив он или нет?» — поразился Костя. «Ну, простите, у меня, как видишь, пленник, и еще он!» Я кивнул в сторону кетчера, отчего немедленно заработал новый приступ тошноты. Признаваться, что и стою-то я с трудом, не хотелось. «Все с тобой ясно», — перевертыш вздохнул. «С твоим-то что?» «Да все с ним в порядке», — отмахнулся Костя. «Так, придушил слегка. Ладно, следи пока за ними, если что, зови». Он выпустил заднюю лапу пойманного волка и пошел в обход башни. Не похоже, чтобы холод и жесткая, покрытая колючим льдом земля его беспокоили. «Готов!» — спустя минуту донесся его голос. Костя вынырнул из темноты и показал мне большой палец. «Так, я по-быстрому оденусь». «Валяй, Тарзан!» Я посмотрел на кетчера. Кетчер держался. Происходящее полностью выбило его из колеи, но, по крайней мере, он не убежал с воплями в лес или к машине. «Спасибо Голливуду!» Теперь объяснение «они оборотни, а мы охотники типа Блейда» не повергало молодежь в шок. На всякий случай я намекнул, что лучше бы ему держаться поближе. Возможно, в темноте шарится еще парочка волков. Кетчер кивнул и в целом вел себя тихо. «Трансформируйся в человека!» — приказал я пленному оборотню. Тот посмотрел на меня умоляющим взглядом и снова заскулил. «Кому сказал, трансформируйся?» Я вновь угрожающе поднял руку. Продолжая поскуливать, оборотень кое-как поднялся и начал меняться. Вскоре стала понятна причина заминки. Волк оказался волчицей. Худой, перемазанный в грязи девушкой. Естественно, голый. Кетчер от такого зрелища совсем обалдел. Мне же было не до обнажёнки. «Держи!» Костя появился у меня за спиной и кинул девушке куртку. «Я еще во время драки понял». Девушка спешно натянула куртку. Куртка оказалась коротковата. «Можно взять одежду?» — умоляюще пролепетала бывшая волчица. Ее била крупная дрожь. Костя усмехнулся. «Ну, пошли, если недалеко». Мне показалось, что от его слов девушке стало не по себе. Неуклюже ступая по смёрзшейся земле, она в сопровождении конвоира уковыляла во тьму. Кэтчер проводил их долгим взглядом, деликатно кашлянул. «И что теперь будет?» «С оборотнями? Как обычно, суд. У нас все цивилизовано. Серебряными пулями стреляем только при оказании сопротивления». «Я заметил». Кэтчер опасливо покосился на вершину башни, где взорвался фаербол. «А со мной?» «Да ничего. Может, память сотрут, а может и нет. Ты, конечно, многовато видел, чтобы оставлять без внимания». «Понятно». Мне почудилось, в голосе Кэтчера мелькнуло разочарование. «Как я понимаю, игра на сегодня отменяется?» Я развел руками. «Какая уж тут игра». Вскоре вернулся Костя. Девушка в дутой оранжевой куртке, черных колготках и легких сапожках на высоком каблуке плелась следом. «Наших я вызвал. Сказали, что приеду через полчаса», — поделился перевертыш. «Ну что, вяжи этих гавриков». «Лучше ты», — с трудом выдавил я. «Досталось», — посочувствовал Костя. «Ты молоток, жахнул от души. Свалить оборотня одним фаерболом — это, брат, непростая задача». «Ага», — буркнул я. «Сила есть, ума не надо». Подкрепление прибыло точно по расписанию. К тому времени придушенный Костя оборотень начал подавать признаки жизни, и я, дабы не искушать судьбу, повторно усыпил его опиумом. Максим Максимович выбрался из машины, повздыхал при виде кэтчера и внимательно выслушал нашу историю. «Девочку порасспрашали?» — спросил он после того, как Костя живописал стычку. Перевертыш кивнул. «Допросили, только она ничего не знает. Главного Леха фаерболом сжег. А она — младшая сестра этого». Костя пнул сопящую во сне тушу. «И она сказала, что это ее первая охота?» — грустно уточнил маг. «Вторая», — простодушно ответил Костя. «Первая на стройке была, но я ей верю». «Веришь, значит. Хорошо, коли веришь. Лёша, ты чего бледный такой?» «Кажется, у меня сотрясение. Я подавил очередной спазм в желудке». «Сотрясение. Вижу». Максим Максимович приложил руки к моим вискам. «Сотрясение — это плохо. Самому такое лечить несподручно». Некоторое время мне казалось, что внутри черепушки бегает стадо могучих африканских муравьев. Однако желудок бунтовать перестал, да и головная боль стала вполне терпимой. Максим Максимович со вздохом опустил руки. «Не целитель я, ребятки, уж простите. Ты, Лёша, как вернешься, к Инге зайди, она тебя поставит на ноги. А я только так, перевязку могу». «Нет-нет, спасибо, почти прошло», — искренне поблагодарил я. Костя подошел к спящему оборотню. «Мне перекинуться? Он же с просонья опять метаться начнет. «Не начнет. Максим Максимович сложил пальцы в кольцо, и вокруг волка вспыхнул тонкий огненный круг. Костя поспешно отскочил назад. «Встань!» Звучным баритоном приказал Максим Максимович. Оборотень вздрогнул, отряхиваясь, поднялся на ноги и обвел нас мутным взглядом. Язычки пламени немного выросли. «Перекинься!» — коротко приказал маг. Взгляд волка прояснился. Он оскалился, обнажив клыки. Пламя снова выросло и теперь доставало мне до пояса. «Перекинься!» — повторил Максим Максимович. «Сева, пожалуйста, сделай, как они говорят!» — раздался испуганный женский голос. «Они Алекса убили и тебя убьют!» Мотивация вышла сомнительной. Как по мне, она скорее провоцировала агрессию. Но голос сестры подействовал. На лекциях нам говорили, что родственные связи оборотней очень сильны, а, возможно, волк просто испугался огненного кольца. Как бы то ни было, сопротивляться он не стал. Превратился в небритого грузного мужчину лет 40 с заросшей черным волосом грудью и диковатым взглядом. Огонь погас. Костя без особых церемоний скрутил пленника и ткнул мордой в капот. Скрепил руки оборотня наручниками. Я заметил бегущую по металлу гравировку. Наручники явно были непростыми. «Ночной дозор! Вам предъявлено обвинение в незаконной охоте, убийстве и сопротивлении сотруднику дозора! Не будешь дергаться, доживешь до суда!» Оборотень оскалился. «И что ты сделаешь, Светлый? Лишишь лицензии на охоту? Так у меня их отродясь не было. Сдашь инквизиции? Так я лично никого не убил, любое колдовство покажет. А что убегал, так это с перепугу! Ты же сам первый на меня набросился!» «Чего?» Костя повторно ткнул оборотнем мордой в капот. «Так ты меня виноватым выставляешь?» «Не кипятись». Максим Максимович положил руку перевертыша на плечо. «И ты не горячись, темный человек. Намного от тебя не надо. Ты только скажи, кто тебя на охоту направил, и будет тебе суд по справедливости». «А иначе? Прямо тут завалите? А сеструху мою как свидетеля? Нет, вы светлые не такие!» «А иначе мы сдадим тебя твоим же», — невозмутимо сказал Максим Максимович. «Вы, дикари, не понимаете. Вы не нам вредите. Вы себе вредите. Вот живет вампир. Честный, пьющий по выходным суррогатную кровь и раз в год получающий лицензию на настоящую охоту. И вот приходит он за своей лицензией в дозор, а ему говорят: «Звиняй, друже, в этом году лицензии не будет, потому что за год 20 нападений случилось. Ровно квота, выделенная на всех городских вампиров. Так что придется тебе, дорогуша, посидеть на голодном пайке». И уходит этот честный вампир, не солоно хлебавши. Максим Максимович вздохнул и закончил. «Ненавидит он дозор, конечно, только знаешь, кого он пуще дозора ненавидит? Пуще дозора он ненавидит того дикого вампира, что своей охотой его законной доли лишил. А вы, перекидыши, своими нападками сейчас без корма ни одного собрата оставили. А то и кого из магов честного разрешения на колдовство 5-го уровня лишили». По-моему, тут Максим Максимович перегнул. Все же маги за перевертышей не в ответе. Но, судя по мелькнувшей в глазах пленника злобе, общий посыл оказался верен. Такое развитие событий оборотня не устраивало, и я решил подлить масло в огонь. «Дневной дозор вас, кстати, тоже по головке не погладит. Там оборотни и так не особо любят. А уж если ваши вылазки магам боком выйдут, даже не знаю, что Юрий Юрьевич сделает». В том, что темный маг служит пугалом для большинства иных города, я убеждался неоднократно. Однако сейчас его упоминание не возымело должного эффекта. Даже наоборот, оборотень, до того лишь скрежетавший зубами, вдруг захихикал. Мерзким мелким смехом, никак не вяжущимся с его брутальной внешностью и уголовным лексиконом. «Обломись, светлый, Юрич больше ничего не решает». «Что?» Я удивленно моргнул. «Выгнали Юрича из дозора, погнали как шавку». Довольный голос оборотня перешел в вой, когда Костя съездил ему по уху. «Вот и чудно», — дружелюбно закончил Максим Максимович. «Значит, в дозор не поедем, а поедем сразу к Корноухому. Так вашего главного зовут. Где-то у меня его адресок записан». Маг достал из кармана архаичный блокнотик в кожаном переплете. Оборотень снова взвыл. «Светлые, позорные! Не надо Корноухова, я скажу! И я все скажу, только без Корноухова!» И он заговорил, быстро, сбивчиво, иногда срываясь на глухое утробное рычание. О сожженном фаерболом приятеле, с которым они уже ходили на кровавую охоту. О давней дружбе приятеля с одним очень деятельным вампиром. О деятельном вампире, который нашел способ обеспечить себя жертвами вдали от городских огней и патрульных ночного дозора. О том, как вампир нашел верного союзника среди людей. О союзнике, моем ровеснике, участвующем в игре с момента ее основания, которому однажды пришел странный гость и рассказал о существовании, нет, не иных, вампиров. И предложил сделать его бессмертным кровососом в обмен на верную службу и бесперебойную поставку крови. А парень согласился, безо всякого принуждения, безо всякого даже самого слабого магического воздействия, просто потому что хотел жить вечно. А кинематограф убедительно показал, что быть вампиром — круто. Начальство не ошиблось, руководство игры действительно не имело никакого отношения к темным. Вот только парень не принадлежал к руководству. Обычный рядовой игрок одной из команд, разве что с богатой фантазией. А согласно правилам, каждая команда могла предложить свои задания на очередную игру. И парень не преминул этой возможностью воспользоваться. Он специально подбирал выездные задания, выбирал места поглуше. Его не смущала гибель других игроков, а список клиентов со временем расширился оборотнями. Иным всегда найдется, что предложить людям, особенно тем, кто готов жертвовать друзьями ради собственного блага. Оборотень не знал имени игрока, да и видел его только мельком. Однако вычислить наводчика теперь не составляло труда. Вычислить, а затем... Ночной дозор не вмешивается в дела людей и уж тем более не наказывает. Реморализовать — значит подписать смертный приговор. Как только просветлевший душой парень поймет, что натворил, он просто наложит на себя руки. Я заметил, как Костя стиснул кулаки. Кажется, мы думали об одном и том же. «Пусти его в мою машину», — печально сказал Максим Максимович, когда оборотень закончил. «Вы берите девочку и поезжайте следом. Отвезем их в офис до выяснения, а там видно будет». «Пошли!» Костя с мрачным видом встряхнул оборотня и запихнул на заднее сиденье Рено. Сам перевертыш сел в мою машину рядом с девушкой. Кэтчер выжидающе посмотрел на меня, я развел руками. «Едем в офис!» И добавил в тон Максиму Максимовичу. «А там видно будет». Прозвучало не очень оптимистично, но никаких особых указаний насчет невольного свидетеля Мак не дал. Машины, неуклюже переваливаясь, выбрались с проселочной дороги на шоссе. В салоне очень кстати царила тишина. Головная боль, отступившая после манипуляции мага, понемногу возвращалась, хорошо хоть без тошноты. А еще на душе было как-то по-особому гадко. Вроде ничего особенного не произошло, мало ли в мире маньяков и убийц. Но почему-то этот обычный парень, по сути даже не замазавшийся кровью, выглядел куда омерзительнее диких вампиров и бешеных оборотней. Может быть, потому что мы ничего не могли с ним поделать? А может, потому что, в отличие от терзаемых голодом темных, у него был выбор. И он его сделал.